Глава 12. Как только мы оказались в городе, сразу стало понятно, что что-то не так. Город не спал. Со стороны площади возле мэрии слышался какой-то шум, а в небе виднелись отблески пламени. «Что-то случилось», — насторожился Горец. «Наверное, Ордон спалил мэрию», — вздохнула я, «чтобы отомстить мне за то, что я сделала». «Нет», — покачал головой мой друг. «Тут что-то другое. Давай пойдем побыстрее». К мэрии мы почти бежали. Я едва успевала за Горцем, который слегка притормаживал, чтобы я не отстала. Он был очень обеспокоен. Я видела это по насупленным бровям и вертикальной морщинке, перечеркнувшей переносицу. Его напряжение невольно передалось мне. Хотя я все еще была на 100% уверена, что Ордон на самом деле спалил мэрию и совершенно не ожидала того, что произошло на самом деле. «Мэр Сью! Мэр Сью!» Нас встретили перепуганные до полусмерти люди. «Дракон! В город прилетел дракон!» «Самый настоящий дракон!» «Огромный! Страшный!» «С вот такими зубами!» «С вот такими когтями!» «Он хотел спалить мэрию, но она устояла, только покрылась копотью!» «И тогда он украл Делишу!» «Она как раз выходила из мэрии! Шла домой с работы!» Я побледнела. Горец выругался. Чертов Ордон на самом деле снова сошел с ума. И самое неприятное, в этом виновата именно я. Люди кричали, требовали от меня каких-то действий, а я стояла столбом, как замороженная. Мне кажется, я даже не дышала, придавленная чувством вины перед Делишей, которой не повезло стать первой жертвой сумасшедшего властелина, перед горожанами, которые еще не знали, что на этом ничего не закончится, и перед всем миром, который снова погрузится в пучину войны из-за того, что одна глупая попаданка не умеет следить за языком. А еще Горец куда-то исчез. Пошел, наверное, к своим, чтобы сообщить о том конце света, который я устроила. «Сью!» Толкнул он меня сбоку. «Хватит страдать! Надо действовать!» Вирша со своими ушел в горы. «Сказал, что найдет эту тварь и убьет. Мы должны его остановить. Слышишь?» «Остановить!» — прошептала я. И схватила Горца за руку. «Мы должны его остановить! Не Виршу! Ордона! И вы должны мне помочь! Вы, драконы!» «Никто из нас не пойдет против Ордона», — покачал головой Горец. «Ты не понимаешь. Ордон — глава семьи. Его слово — закон для всех драконов». Он снова выругался и принял решение. «Поднимай людей. Я проведу вас к его пещере». «Ты уверен?» Я посмотрела на него. «От тебя все отвернутся. Ты же не знаешь, вдруг за Ордона они тебя не простят». «Может быть», — качнул головой Горец. «Но я всю свою жизнь считал себя человеком, и я не позволю драконам снова погрузить мир в этот ужас, который когда-то был. Мне отец рассказывал». Он нахмурился еще сильнее. «Правда, я думал, что это были сказки». Я кивнула, обвела взглядом кричащих, напуганных и растерянных людей. «А вдруг у нас не получится?» Я почувствовала, как на глазах набухли слезы. «А вдруг мы не сможем справиться с ним? Только зря погубим людей! И они погибнут по моей вине!» Подумала я, хотя вслух ничего не сказала. Но Горец все понял. Шагнул ко мне, обнял, прижимая к себе, и прошептал в макушку. «Ты не виновата, Сью. Вернее, ты виновата в том, что рассердила его. Но напасть на город и украсть Делишу он решил сам. В этом твоей вины нет. Если бы я услышала в его голосе хотя бы одну нотку фальши, то не поверила бы. Но Горец на самом деле думал так, как говорил. И от этого мне стало чуточку легче. Собрать мужчин, вооружить их вилами и топорами, у нас получилось очень быстро. Люди, внезапно столкнувшиеся наяву со страшными легендами, не испугались. Стоило только бросить клич, сказав, что мы отправляемся убивать дракона и вызволять Делишу, как наши армии стали присоединяться добровольцы. «Сью, ты остаешься!» Горец стал передо мной, загораживая выход из мэрии. «Нет!» — мотнула я головой и попробовала протиснуться мимо. «Я пойду с тобой. Горец, я должна! Понимаешь? Иначе я никогда себя не прощу за это!» «Сью!» Он стоял в дверях, как скала. «Фон Байрон сбежал. Если уйдешь ты, город останется без руководства. Этого нельзя допустить, понимаешь? Если...» Он запнулся. «У нас ничего не выйдет, то ты должна будешь подготовить город к обороне. И еще надо отправить гонца в столицу. Пусть присылают армию. Нельзя допустить, чтобы Ордон снова собрал драконов. Наши мешать не будут, но и не поддержат. А значит, надо прятать девушек, Сью, чтобы... Ну, ты сама понимаешь». «Понимаю». Я кивнула. Горец во всем был прав, кроме одного. Я знала, мне нельзя оставаться. Я должна быть там, на переднем крае, со своими людьми. Иначе все будет плохо. «Мэр Сью!» Ко мне протиснулась Сайша. Она была напугана, но ее глаза горели решимостью сделать все, что нужно. «Мы с девочками вам поможем!» Я улыбнулась. Впервые за эти самые долгие полчаса моей жизни. «Сайша, ты слышала, что сказал Горец?» Моя управляющая кивнула. «Сделаешь?» Она сразу поняла, в чем дело. Я видела это по расширившимся зрачкам. «Сделаю!» — выдохнула она и внезапно повисла на мне, обнимая. «Сью, ты только береги себя, хорошо? Ты нужна нам всем! Без тебя этот город пропадет!» «Хорошо!» — ответила я и, отцепив Сайшу, повернулась к Горцу. «Я иду с тобой, и это не обсуждается. Я мэр этого города и должна защитить своих людей!» Прозвучало это, конечно, очень пафосно, но никто даже не улыбнулся. Через несколько минут мы уже ехали на подводах в сторону гор. Впереди подвод скакали несколько всадников с факелами, освещая путь. Я смотрела на застывших с вилами и топорами в руках мужчин, хмурые, но решительные лица, которых в свете луны казались высеченными из камня, и понимала, Горец прав. Никакой я не полудракон, несмотря на убедительные доказательства участия этих тварей в прошлом нашего рода. Я — человек. И, черт возьми, это звучит гордо. Виршу мы догнали у драконьего замка. Я не знаю, почему он решил, что дракон унес Делишу именно сюда, но он и его ребята крушили ворота, пытаясь попасть вовнутрь. Горстка факелов, которыми они освещали путь, блестела прямо под стеной, а крики «Раз-два взяли!» были очень хорошо слышны в ночной тишине. Мы остановились. Тележная дорога здесь заканчивалась, и дальше нам придется двигаться пешком. Но сначала надо было забрать с собой Виршу, и я, спрыгнув с телеги, побежала к нему по подъемному мосту. «Виша!» Заорала я как можно громче. «Он не там! Горец проведет нас в его пещеру! Виша!» Он обернулся, и я удивилась, увидев его лицо, перекошенное злобой. Я никогда не думала, что он так сильно любит Делишу, ведь она сама рассказывала мне, как брат постоянно обижал ее. И вообще, я же не зря сравнивала ее семью со своей. Неужели и мой брат тоже кинулся бы на помощь, если бы со мной что-то случилось? И не потому, что этого от тебя ждут люди, а потому, что на самом деле переживал бы за меня. От этого на душе стало теплее. «Сью!» Радостно завопил Вирша, и я увидела, как всполохи пламени отразились в его глазах. «Ты привела людей! Эта тварь закрылась там, в драконьем замке! Вместе с Делишей!» «Нет!» Горец стал рядом со мной. «Он в своей пещере, Вирша! Там!» Он мотнул головой в сторону гор. «Я проведу!» Вирша нахмурился, но тем не менее дал команду своим прекратить долбиться ворота. Топоры не справились с тяжелыми окованными железом створками. На поверхности осталось всего несколько неглубоких зарубок. «Ты уверена, Сью, что эта тварь не здесь?» «Уверена!» — кивнула я. «А ты уверена, что ему...» Он кивнул на горца. «Можно верить! Я слышал, он один из них!» «Уверена!» — кивнула я и призналась. «Я тоже одна из них, как оказалось. Но я пойду за Делишей вместе с тобой. И я никогда тебя не обманывала, Вирша!» «Я знаю!» — кивнул он и неловко улыбнулся, продолжая хмуриться. «Ты такая дура, Сью! Но я тебе верю!» И это его «Ты такая дура, Сью!» было так похоже на моего брата, что я еле сдержала слезы. Все-таки я была не права, когда думала, что никому не нужна. Моя семья меня любила. Просто по-своему. В пещере Ордона мы решили отправиться с утра, потому что спускаться по отвесной скале в полной темноте было глупо. И даже Вирша, рычая, ругаясь на трусливого горца, понимал его правоту. Сломав шею при падении с отвесной скалы, Делишу не спасти. Да, каждая минута в лапах дракона увеличивала для нее угрозу наступления смерти. Я понимала, что нам вряд ли удастся спасти девушку до того, как дракон изнасилует ее. А значит, Делиша в любом случае обречена. Все, что мы можем, это спасти остальных. И от этого мне все сильнее хотелось убить Ордона. И никакие псевдоголовы ему не помогут. Нас много, и каждый житель Большого Куша, который сидел сейчас с нами за одним костром, готов был отдать жизнь, чтобы остановить мерзкую ящерицу. Ночь прошла тревожно. Я то засыпала, прислонившись к плечу горца, который накрыл меня своей курткой, чтобы я не замерзла. В горах было гораздо холоднее, чем на равнине. То просыпалась и долго пялилась на незнакомые звезды над головой, костер, стреляющий искрами, и мужчин, сидевших рядом с нами. Они тоже, как я, временами проваливались в дрему. Еще никогда мне не было так страшно перед завтрашним днем. Но еще никогда я не чувствовала себя настолько уверенной в своей правоте. С приближением рассвета все пришло в движение. Солнце еще не встало, и серый сумрак все еще скрадывал очертания окружающего нас пространства. А мы уже встали, потушили костры, распрягли лошадей, привязав их к скале за драконьим замком. Если кто-то выберется, то подводы будут нужны, чтобы доехать до дома и довести раненых. Мы уже готовы были выступать, и горец проводил инструктаж перед спуском, когда ворота драконьего замка открылись, выпуская отряд воинов. В отличие от нас, они были в кольчугах, шлемах и с настоящим оружием. Но больше всего я удивилась, когда увидела, кто встал во главе этого отряда. Хараш. На нем висла девушка в белом. Она рыдала, провожая любимого в последний бой. И сейчас я никак не могла назвать ее говорящей головой, потому что видела, несмотря на капризы и постоянные угрозы пожаловаться папеньке, эта девица совсем не такая стерва, как я думала. И она любит Хараша. Вон как убивается. Сью. Горец тоже увидел отряд, который вышел к нам на подмогу. Они нам нужны, ты понимаешь? Конечно, согласилась я и добавила. Сейчас я не отказалась бы от фон Байрона, если бы этот негодяй решил помочь избавить мир от сумасшедшего дракона. Тем более... Я обернулась к нему и улыбнулась. Я давно поняла, что никогда не любила Хараша, иначе не смогла бы забыть его так быстро. Горец кивнул. Я сделала вид, что не заметила, как в его глазах мелькнула надежда. Мелькнула и пропала. А я вдруг подумала, что глупо сейчас, когда мы все можем умереть, врать хотя бы себе самой. Надо посмотреть правде в глаза и признаться. С олигархами мне не по пути. Мы слишком разные. Но и Горец мне только друг. Очень хороший и близкий, но друг. А любовь? Кажется, я просто не знаю, что это такое. Наверное, я все еще не встретила того самого. «Привет, Сью!» Пока я размышляла, подошел Хараш со своим отрядом. Его жена уже вернулась в замок, скрывшись от беды за крепкими стенами. «Мы с вами». Хараш тоже выглядел хмурым, но решительным. «Я слышал, что дракон украл девушку. Мы не можем допустить еще одной войны, Сью». «Хорошо», — кивнула я и добавила. «Спасибо, Хараш». Он скупо улыбнулся. «Горец проведет нас к его пещере», — кивнула я на друга. Мужчины обменялись недобрыми взглядами. «Надо выступать немедленно!» Голос горца был тверд, как будто бы он говорил не с герцогом, а с равным себе. Даже титул он опустил, обратившись к Харашу, так как раньше. Как тогда, когда его светлость изображал секретаря. «Хорошо», — кивнул Хараш, как будто бы ничего не заметив. «Веди». Он обернулся к своим и прокричал, что в этом походе главный горец, и все должны делать так, как он говорит. Мне показалось, что говорили мы долго, но когда горец первым ступил на едва заметную тропинку, ведущую вниз по отвесной скале, было все так же сумрачно. Я шла сразу за ним. За мной Хараш, потом Вирша, а следом воины Хараша, ребята Вирши и все остальные мужчины вперемешку. Я боялась, что присутствие Хараша прямо за спиной будет мне неудобным, что он будет всю дорогу говорить о том, как я ему нужна, и что он только ради меня женился на своей девице. Но пройдя буквально несколько шагов, поняла, на этой тропинке не до разговоров. К тому же Хараш, похоже, тоже не горел желанием что-то говорить. По крайней мере, он молчал и во время коротких стоянок, которые устраивал горец, чтобы перевести дух. Спуск занял несколько часов. Когда солнце взошло и согрело землю, я поняла, почему горец торопился начать наш поход на рассвете. Стало так жарко, что я готова была снять с себя все и остаться в одном белье. «Все, отдыхаем!» К полудню горец вывел нас на большую пологую площадку, на которую можно было сесть, не боясь скатиться в пропасть. Я со стоном упала прямо там, где шла, и вытянула гудевшие, как высоковольтные провода, ноги. Мелкие камешки впивались в попу, но я не обращала на них внимания. Подумаешь, какая мелочь. Вот сейчас попить бы. Облизнула сухим липким языком спекшиеся губы. Всю воду мы уже выпили, и последние пару километров я умирала от жажды. «Самая сложная часть пути позади», — Улыбнулся Горец, подсаживаясь рядом и подставляя мокрую от пота спину, чтобы я могла на него опереться. В любом другом случае я отодвинулась бы подальше, но сейчас со вздохом облегчения прислонилась к Горцу и закрыла глаза. Перед глазами бесконечно мелькали камни, мимо которых мы так долго шли. «Потерпи еще немного, Сью», — добавил он и кивнул на огромную скалу, возвышающуюся справа. «Сейчас завернем за гору и выйдем к реке. Она небольшая, но мы сможем напиться и набрать воду». Я резко открыла глаза. «Так чего мы сидим?» — прошелестело сухим ртом. «Надо бежать быстрее, к воде!» «Сью!» Хараш присел рядом. «Ты зря пошла с нами. Такие походы не для женщин. Ты можешь остаться у реки, а мы дальше пойдем сами». Он смотрел на меня, как раньше, с той заботой, которая покорила меня раньше, создав иллюзию любви. Я вздохнула. Раз уж я решила, возможно, последний день жизни не врать, то должна была признаться. Мне захотелось сделать так, как говорил Хараш, остановиться и никуда больше не ходить. Я уже достаточно сделала, твердила та часть меня, которая страшно устала, и всю дорогу думала только о том, что еще шаг, и мне придется сдохнуть. Никто и никогда не посмеет упрекнуть меня, если я решу остаться. Но вторая часть меня, которая каждый раз упрямо делала еще один шаг вперед, несмотря на усталость, была категорически не согласна с такими доводами. Другие, может быть, ничего плохого про меня и не подумают. А я? Я сама? Я же чувствовала свою вину за происходящее. Если бы не мой длинный язык, Ордон не разозлился бы, не полетел бы сжигать мэрию и не украл бы Делишу. Поэтому я помотала головой, не соглашаясь с предложением Хараша. Тот начал меня уговаривать, а Горец тяжело вздохнул, но ничего не сказал. Он-то сразу понял, что это бесполезно. После короткого отдыха мы наконец-то добрались до реки. Хотя это, конечно, слишком громко сказано. Скорее, это был небольшой ручеек, вытекающий из темного отверстия в скале. Я даже разочаровалась. Я-то уже размечталась, что смогу не просто попить, но и окунуться в холодные воды горной реки. Но окунуть получилось только руки. И то ненадолго, потому что все наши люди тоже хотели пить. «Почти пришли». Горец подошел к краю обрыва, вдоль которого мы теперь двигались. Я прикинула. Получалось, что драконий замок находится прямо под нашими головами. Но как ни задирала голову, так ничего и не увидела, кроме отвесной скалы. «Пещера Ордона? Вон та!» Махнул он рукой туда, где виднелось крошечное пятнышко чего-то зеленого. «Сейчас обойдем эту скалу, и будет спуск в долину». Вирша встал молча. В общей суматохе этого никто не заметил, и только когда его компания скрылась за скалой, на которую указывал Горец, я заметила какую-то тень. Оглядела всю нашу компанию и поняла, в чем дело. «Вирша ушел!» Повернулась я к друзьям, смотревшим куда-то вдаль. «Горец, Хараш! Вирша увел своих ребят туда!» Махнула я по направлению к долине. «Надо их догнать!» Хараш выругался. Горец кивнул, соглашаясь со сказанным, и крикнул всем, командуя отправку. «Отдых!» Не удался. Но Вирша, ослепленный местью, мог наделать глупостей. Или, по крайней мере, выдать дракону, что уничтожать его идет целая армия. Я думала, мы быстро догоним Виршу, объясним ему правильную политику и отдохнем. Перед боем, который должен был случиться в пещере, такой отдых был нам всем необходим. Но проклятый Вирша шел гораздо быстрее, чем наша колонна. Все же, чем больше людей, тем медленнее движение. Потому что постоянно что-нибудь с кем-нибудь случается. То кто-то споткнется, упадет и выбьет зуб. То кто-то устанет и плюхнется на землю, умоляя убить его, чтобы измученное тело не досталось мерзкому дракону. То случится и еще что-нибудь. Раньше такие мелкие остановки я воспринимала радостно, ведь они давали повод отдохнуть. Но сейчас я стала раздражаться и злиться. Пока мы здесь валяемся, Вирша дойдет до Ордона и сдаст нас. И тогда дракон просто взлетит в воздух и спалит нас сверху. Я даже стала поглядывать наверх, чтобы не пропустить опасность неба. Хотя о своих страхах никому ничего не рассказала. Зачем наводить панику? Наконец, когда мое терпение было уже на исходе, мы вышли в долину, заросшую старыми деревьями. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Это не просто деревья. Это сад. Заброшенный старый, но сад. На всех деревьях висели плоды, а кусты под ними оказались без меры разросшимися и выродившимися до состояния дикого шиповника розами. Здесь же нашлись и наши бегунки. Они вовсю махали топорами, расчищая дорогу сквозь заросли.